Между прочим, Гаспар принадлежал к числу тех немногих деловых людей Третьего Рейха, которые предупреждали нас о нависшей опасности, о необходимости бдительности и осторожности, хотя и не говорили ничего конкретного о скором нападении Гитлера на Советский Союз. Мы старались использовать временную нормализацию отношений с гитлеровской Германией, чтобы вырвать из лап гестапо прогрессивных писателей, ученых, видных антифашистов, деятелей коммунистического движения. Однако добиваться этого порой приходилось месяцами, и притом не всегда успешно. Мы, например, так и не смогли получить от немцев согласие на отправку в Советский Союз всемирно известного французского физика Поля Лангевена. В 1935 году Лангевен участвовал в Народном фронте во Франции, был избран почетным членом Академии наук СССР и никогда не скрывал своих антифашистских убеждений. Этого гитлеровцы ему не простили. На наши многократные запросы Министерство иностранных дел Германии сперва отвечало, будто Лангевена не могут разыскать, а затем откровенно заявило, что поскольку Лангевен занимался не только наукой, но и враждебной Германии деятельностью, компетентные германские власти отказываются его нам передать. Чтобы добиться освобождения Лангевена, мы даже задержали какого-то субъекта, выдачи которого настойчиво требовали немцы. Но и это не помогло. Лангевен так и остался в руках гитлеровцев. В конце 1941 года он был арестован и брошен в тюрьму, а позднее отправлен в город Труа под надзор гестапо. Его жизнь могла окончиться трагически, но с помощью бойцов движения сопротивления Лангевену удалось бежать в нейтральную Швейцарию. Длительные переговоры, которые наше посольство в Берлине вело в начале 1941 года с целью освободить Жана Ришара Блока, видного французского писателя-коммуниста, увенчались успехом. Помню, как я был взволнован, когда ранней весной 1941 года встретил Блока на вокзале Фридрихштрассе в Берлине. Перед моим взором и сейчас стоит невысокая фигура сильно исхудавшего человека с коричневым саквояжем и пледом в руке. Высокий лоб, выразительные глаза, подвижное лицо и печальная улыбка, каким я увидел его, когда он сделал свой первый шаг на свободу. Сопровождавший Блока агент гестапо в штатском сдал его мне, как говорится, с рук на руки и деловито попросил расписаться на квитанции, словно речь шла о багаже. Мы отвезли Блока в посольство, а на следующий день группа советских дипломатов провожала его в Москву. Он шутил, смеялся, был рад, что уезжает в Советский Союз. Жан-Ришар Блок, большой друг Ромена Ролана и Луи Арагона, находясь во время войны в Советском Союзе, многое сделал для мобилизации мировой прогрессивной общественности на борьбу против фашистской чумы. Он публиковал в советской и зарубежной прессе страстные обличительные статьи, выступал по радио с призывами к бойцам сопротивления усилить удары по врагу. Тревожные сигналы. На протяжении нескольких месяцев мы, работники посольства, видели, как в Германии неуклонно проводятся мероприятия, явно направленные на подготовку операции на Восточном фронте. Об этих приготовлениях свидетельствовала информация, поступавшая в посольство из разных источников. Прежде всего, ее доставляли нам наши друзья в самой Германии. Мы знали, что в нацистском Рейхе, в том числе и в Берлине, в глубоком подполье действует антифашистская группа «Красная капелла», группа «Раби» и другие. Преодолевая невероятные трудности, порой рискуя жизнью, немецкие антифашисты находили пути для того, чтобы предупредить Советский Союз о нависшей над ним опасности. Они передавали важную информацию, говорившую о подготовке нападения гитлеровской Германии на нашу страну.